Глава 31. Старый господин Лин Хуэй осторожно присел рядом на скамейку. Почему он не на ужине? Я настолько не ожидала его здесь увидеть, что просто молчала, разглядывала свои пальцы и не поднимала на пожилого мужчину глаз. Да и неудобно было, видок у меня тот еще. Боковым зрением увидела, что мелькнуло что-то белое. Подняла глаза. Китаец протягивал мне платок и молча улыбался. «Спасибо». Я не сразу осознала, что говорю по-русски, и тут же перешла на его родной язык. «Спасибо». «Не за что, Катя», — легко отозвался он. Я утерла лицо и аккуратно сложила кусочек помятого полотна в квадратик. Старик с интересом наблюдал за мной. «Вы любите порядок, Катя?» «Что? А, да». Я не удержалась от ответной улыбки. Этот человек безумно располагал к себе. «Возможно, это ваш недостаток. Русские женщины вообще поразительны». Он откинулся на скамейку и ослабил галстук. «Я работал в вашей стране много лет и каждый раз удивлялся, насколько они жертвенны». Я молчала. «Да уж, насчет жертвенности он прав на все 100. Мы любого обалдуя готовы пригреть, накормить и потом носить его на ручках всю жизнь. Только это не мой вариант». «Вы знаете, Катя...» Он так смешно выговаривал мое имя, что я снова улыбнулась. «Моя жена очень похожа на русскую женщину, хотя она китаянка, как вы понимаете». «Почему вы так решили?» «Мы поженились очень молодыми. Нам просто приказали родители. А в наше время было не очень-то принято нарушать их волю. И мы не любили друг друга. Совсем. Мы были чужими друг другу. Два несчастных, чужих и нищих человека. Наши семьи были бедны», — пояснил он, заметив на моем лице непонимание. «Мне приходилось очень много работать. Я понимал, что без образования вся моя жизнь пройдет в тяжелом физическом труде, без достойной оплаты. И я принял эгоистичное решение учиться». Он вздохнул и достал сигареты из кармана. «Вы не против?» «Нет, нет, курите». Я даже махнула ладонью. Мне было интересно с ним разговаривать, а сигаретный дым мне совершенно не мешал. «Спасибо. Так вот, я стал учиться и отдавал за это больше половины своего заработка». «И что на это сказала ваша жена?» Я понимала, к чему он клонит, и даже немного жалела бедную женщину. «Ничего?» — он пожал плечами. «Ни словечко, представляете? Она изворачивалась как могла. Мы ели один пустой рис и хлеб. Мы ходили почти в обносках, но она молчала. А я работал, учился. Приходил домой и сразу же падал спать». Господин Лин Хуэй несколько раз затянулся. Красный огонек на кончике сигареты то расцветал, то снова становился тусклым. «Когда я получил образование и стал зарабатывать больше, я понял, если бы не было ее, я бы никогда этого не сделал. Женщина толкает мужчину на подвиги, даже когда молчит. Молчит и поддерживает в любых начинаниях. Тогда он горы свернет». Я поняла. Поняла, зачем китайцы выдвинули условия с браком. Им нужен был партнер, который готов пахать и развивать их совместный бизнес. Но ведь не все женщины способны на такое. Я нахмурила лоб. «Даже больше, такие женщины очень редки, как мне кажется». «Конечно». Китаец выпустил облако дыма. «Но таких женщин видно». После этих слов я поняла, зачем он вообще приехал с сыном на эти переговоры. Ну и хитрецы. Но все-таки. «Вы думаете, полагаться на свои внутренние ощущения в бизнесе безопасно? Вдруг вы ошибаетесь? Ведь это огромные деньги». «Я еще ни разу не ошибался», — хитро улыбнулся он. «Да уж, интересно, но не очень понятно. Видимо, мой мозг устроен совершенно иначе». «Скажите, Катя, вы любите своего мужа?» Я хотела было ляпнуть, что я не замужем, но вовремя прикусила язык. «Я же баринова». «Не знаю», — честно ответила я, но собеседник был слишком интересным и опытным, так что я решила схитрить, описать свои настоящие чувства к Максиму. «Любовь — слишком сильное слово, но мне с ним хорошо». В голове тут же всплыли воспоминания, как Баринов умел делать хорошо. И я покраснела. К Какое счастье, что уже стемнело. Было бы неудобно. Хорошо, может быть, с другом, — покачал головой Лин Хуэй. С мужем должно быть иначе. Как иначе? Вы мне скажите. Ушел от ответа он. Мне с ним? Я замолчала. А как мне с ним? Мне с ним не страшно, это точно. Если не бояться его самого и его дурацких выходок, то не страшно вообще? Безопасно? Вот точное слово. Мне с Максимом безопасно. Вот. Пожилой мужчина словно обрадовался, даже поднял вверх указательный палец. Безопасность. Главное, что может дать мужчина своей женщине. И неважно, какая она эта безопасность. Физическая, материальная, духовная. Понимаете? Кажется, понимаю. Я закусила губу. Обожженные слезами веки зудели, а насморк никак не проходил. Но я даже думать об этом вовсе забыла. Он же прав. Старичок-китаец прав. Что может быть важнее безопасности? Но мог ли обеспечить ее Максим? И мог ли он обеспечить ее мне? И хотел ли? Вы очень хорошая девушка, Катя. Китаец выбросил окурок в урну и поднялся. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо. И мне. Я встала за ним тоже. Разговор действительно принес мне удовольствие. У стариков есть чему поучиться. Неважно, какой они национальности. Жизненный опыт не имеет никаких условных принадлежностей. Вы будете счастливы, Катя. Поверьте мне, господин Баринов никогда вас не обидит. Он тоже знает, что самое главное в отношениях. Китаец вдруг бросил взгляд мне за спину и улыбнулся. Я резко развернулась. Сунув руки в карманы светлых брюк, там стоял Максим.